Кожа ее сухая, дыхание горячее и сильное, и хотя и без запаха, наводит на мысль о двигателе внутреннего сгорания. На ощупь она горячая, но не влажная. А цвет кожи у нее красновато-коричневый, словно ее опалили. Волосы темные, рыжевато-каштановые, но не морковного оттенка, а скорее цвета увядшей листвы. У нее быстрая реакция, а взгляд горит огнем. Конечно, я привык к ней. Но те, кто встречает ее в первый раз, нередко испытывают беспокойство и ошибочно принимают эту ее непоседливость за некую яростную потаенную вражду по отношению к ним. Каролина и Бисти называют ее королевой демонов. Теперь Нетти — моя экономка, а сама она считает себя моим опекуном. Она была хорошей помощницей для своих приемных родителей, а те были добрыми людьми, сделавшими для нее все, что было в их силах. Она всегда говорит о них с признательностью и уважением. После того, как она попала в эту семью, там еще рождались дети, и Нетти усвоила азы ухода за ребенком. Моя бабушка дополнила ее образование в этой сфере, а дедушка дал ей то, что, наверное, можно назвать научной подготовкой. Дедушка Стоунтон по профессии был врачом, хотя на моей памяти он преимущественно уже занимался бизнесом, выращивал сахарную свеклу в промышленных масштабах и перерабатывал ее в сахар-сырец. Он был внушительной фигурой, высокий, широкоплечий и толстый, с таким большим животом, что, когда дед садился, живот покоился у него на коленях, словно какое-нибудь домашнее животное, у которого он чешет за ушком. Вообще-то он был похож на Моргана. И, как и у Моргана, у него был здоровенный нос клубничиной. Я знаю, он меня любил, но демонстрация симпатии не входила в его привычки, хотя несколько раз он и называл меня «мальчатка». Ласковое словечко, которого я ни от кого больше не слышал. Он мог бесконечно выражать раздражение и неодобрение, но никогда по отношению ко мне. Однако его разговоры с бабкой о правительстве или Дептфорде, или его работниках, или о горстке оставшихся у него пациентов так часто были пропитаны злобой, что мне он казался опасным, а поэтому я никогда не позволял себе вольности в его присутствии. Нетти перед ним трепетала, потому что он был богат и имел профессию врача, а на жизнь смотрел, как на серьезную отчаянную борьбу. Когда я немного подрос, я узнал о нем побольше, порыскав в его кабинете. Он получил диплом врача в 1887 году, правда, до этого поработал, как того требовала старая верхнеканадская система, ассистентом. Ассистировал он некому доктору Гэмсби, который был первым врачом в Дептфорде. Он сохранил все профессиональное оборудование доктора Гэмсби, поскольку был не из тех, кто что-либо выбрасывает, и оно лежало в беспорядке и забвении в двух остекленных шкафах в его кабинете, устрашающий музей заржавленных ножей, крючков, зондов, расширителей и даже деревянный стетоскоп, похожий на маленький флажолет. Флажолет — название старинных флейт. А книги доктора Гэмсби. Когда мне удавалось улизнуть от Нетти, а она и подумать не смела о том, чтобы искать меня в приемной деда, которая была для нее святая святых, я тихонько снимал с полки какую-нибудь книгу и с восхищением разглядывал иллюстрации процесса перевязки или укладывания в лубки при вывихе, или каутеризации, или, отчего у меня просто глаза на лоб вылезали, вскрытие свища. А сколько там было разных ампутаций? Какие-то огромные, похожие на клещи, штуковины для отрезания грудей, лопатки для удаления полипов из носа и жуткие пилы для костей. Дед не знал, что я роюсь в его книгах, но как-то раз, увидев меня в коридоре рядом со своим кабинетом, он позвал меня и вытащил что-то из шкафа доктора Гэмсби. «Посмотри-ка, Дэвид, — сказал он, — как ты думаешь, что это?» Это была плоская металлическая пластинка размером 6 на 3 дюйма и примерно в 3/4 дюйма толщиной. На одном ее конце была какая-то круглая шишечка. «Это для ревматизма», — сказал он. «Больные ревматизмом всегда говорят врачам, что не могут двигаться. Когда у них приступ, они не могут пошевелиться. А вот эта штука, Дэйви, называется скарификатор. Если, скажем, у человека болит спина и ничто ему не помогает, так вот, в прежние дни эту штуку упирали в то место, которое потеряло подвижность, а потом давили на кнопку. Тут он нажал на шишечку, и металлическая пластинка ощетинилась дюжиной шипов, длиной, наверное, в 1/8 дюйма.